Глава первая. Помочь доставить на борт, юный сэр? Портовый грузчик улыбался, но в глазах его не было дружелюбия, только алчность, вспыхнувшая при виде явного чужака. Несколько мгновений назад кучер пассажирского амнибуса компании «Астер Хаус» сбросил потрепанный дорожный сундук в самом начале причала. Ори схватил его за единственную уцелевшую веревочную ручку и потащил, но не успел он пройти и 3 футов, как между ним и сходнями возник грузчик. Стояло сияющее, безветренное июньское утро 1842 года. Предстоящий день и без того сулил Ори много волнений, а застывшая улыбка грузчика и его бесцеремонный взгляд только еще больше нервировали юношу, как и вид 2 других подозрительных типов, ошивавшихся неподалеку. Впрочем, волнение и трусость совсем не одно и то же. И Ори вовсе не собирался идти на поводу своих тревог. Его предупреждали, что в Нью-Йорке полно мошенников всех мастей. И, похоже, он сразу встретился с одним из них. Ори снял свою высокую касторовую шляпу, извлек из внутреннего кармана сюртука льняной носовой платок и промокнул лоб. Ори Мэйну было всего 16, но он уже вырос почти до 6 футов и 2 дюймов. Его стройность только подчеркивала высокий рост и придавала юноше некую грацию при движении. У него было вытянутое некрасивое лицо здорового цвета, как у человека, который много времени проводит на воздухе. Длинный и узкий аристократический нос, темные волнистые волосы и карие, глубоко посаженные глаза, под которыми сейчас темнели круги, как всегда бывало, когда он не досыпал. Тени под глазами придавали его лицу меланхолическое выражение. Однако по характеру Ори вовсе не был меланхоликом, и улыбка на его губах появлялась довольно часто. При этом он был нетороплив и обстоятелен. Каждый важный шаг в своей жизни он всегда тщательно обдумывал. Грузчик нетерпеливо поставил ногу на сундук. «Парень, я спросил. Я вас услышал, сэр. Мне не нужна помощь, я справлюсь сам». «Ну надо же!» – насмешливо воскликнул другой грузчик. «Откуда ты взялся, деревенщина?» Ори выдавал его акцент, потому что одежда на нем была совсем не деревенской. «Из Южной Каролины». Он чувствовал, как колотится сердце. Перед ним стояли 3 взрослых мужчин, мускулистых и грубых. Но ступать он не собирался и протянул руку к сундуку. Первый грузчик схватил его за запястье. «Нет, не справишься. Или мы отнесем его на пароход, или ты отправишься в Вестпойнт без него». Ори был поражен не только угрозой, но и той легкостью, с которой они догадались о цели его путешествия. Чтобы решить, как отделаться от этих невеж, ему нужно было время. Он дернул руку, давая понять грузчику, что тот должен его отпустить. Прохвост с неохотой подчинился, хотя и не сразу. Ори выпрямился и обеими руками снова надел шляпу. Мимо прошли 3 пассажирки, 2 хорошенькие девушки и женщина постарше. Помочь ему они точно не могли. Потом на причале появился какой-то невысокий человек в форме, видимо, портовый служащий, решил Мэйн. Но один из грузчиков резко взмахнул рукой, и чиновник остановился. «И сколько стоит погрузка?» – спросил Ори. Где-то за его спиной заскрипели колеса фургона, по булыжнику застучали подковы. Ори услышал чьи-то веселые голоса, смех. Подъезжали другие пассажиры. $2. «Но это стоит 25 центов!» Грузчик ухмыльнулся. «Возможно, солдатик, но такие уж тут цены!» «Если не нравится, — заговорил второй грузчик, — пойди, пожалуйся мэру или братцу Джонатану!» Все 3 расхохотались. Брат Джонатан был персонажем национального фольклора, эдакий неунывающий деревенский простачок, Янки. От напряжения и от жары Ори вспотел. Наклонившись, он снова потянулся к ручке сундука. «Я не стану платить вам-то...» Первый грузчик оттолкнул его. «Тогда твой сундук останется здесь». Ори спрятал страх за мрачным взглядом. «Сэр, не трогайте меня». Но его слова только еще больше раззадорили наглеца. Грузчик попытался было грубо тряхнуть юношу, но тот предвидел это и врезал ему правым кулаком в живот. «Эй, вы там! А ну прекратите!» Закричал служащий в форме и двинулся к ним, но второй грузчик оттолкнул его назад с такой силой, что коротышка едва не свалился с пирса в воду. Обидчик Ори схватил его за уши, крутанул, а потом ударил коленом в пах. Ори отлетел в сторону, наткнувшись на какого-то человека, который тут же отпрянул от него и бросился на троих грузчиков с кулаками. Это был совсем молодой человек, немногим старше самого Ори, как тот заметил, когда тоже ринулся в драку. Невысокий, но очень крепкий, неожиданный защитник Ори яростно орудовал кулаками. Сам Ори кому-то разбил нос, а ему кто-то разодрал ногтями щеку. Как оказалось, драки в стиле первых поселенцев добрались и до нью-йоркских доков. Первый грузчик попытался воткнуть палец в глаз Ори, но прежде чем ему это удалось, справа взлетела длинная трость, и ее золоченый набалдашник ударил его прямо в лоб. Мошенник взвыл и покачнулся. «Мерзавцы!» – закричал мужчина. «Здесь есть хоть какие-нибудь власти?» «Уильям, не волнуйся так!» – тут же воскликнула стоявшая рядом с ним женщина. Молодой смельчак, вступившийся за Ори, вскочил на сундук, полный решимости продолжить схватку. К служащему, который безуспешно пытался унять бузатеров, наконец присоединились двое матросов с парохода. Быстро прикинув соотношение сил, грузчики отступили и, отпустив на прощание несколько крепких словечек, от которых ахнули две только что подъехавшие дамы, поспешно убрались с пирса и исчезли на ближайшей улице. Ори судорожно вздохнул. Юноша спрыгнул с его сундука. Изысканная одежда молодого человека почти не измялась. «Сэр, я вам так благодарен за вашу помощь». Вежливость помогла Ори скрыть волнение в присутствии Янки, к тому же явно богатых. «Мы их почти одолели», — усмехнулся юноша. Ори тоже улыбнулся. Незнакомец едва доставал ему до плеча. Он не был толстым, но казался очень массивным и крепко сбитым. У него было почти круглое широкое лицо, светло-каштановые волосы с выгоревшими на солнце прядками и бледные глаза цвета льда, взгляд которых мог бы показаться суровым, если бы не веселые искорки, мелькавшие в них. Открытая улыбка тоже располагала к себе. Хотя тот, кому юноша не понравился бы, пожалуй, счел бы ее дерзкой. «Это точно», – отозвался Ори, поддерживая ложь. «Ерунда», заявил полноватый парень с болезненным лицом, года на 3 или 4 старше спасителя Ори. «Вас обоих могли покалечить, а то и убить». Светлоглазый юноша посмотрел на Ори. «Самое опасное занятие, которое может позволить себе мой брат, это подпиливать ногти». Та женщина, что недавно успокаивала обладателя трости, тоже полная, на вид лет 40, сказала. «Джордж, хватит дерзить Стэнли, он прав. Ты слишком безрассуден». «Значит, они все из одной семьи». Ори коснулся полей шляпы. «Как бы все ни сложилось, но это вы помогли мне в трудную минуту. И я еще раз благодарю вас». «Я помогу вам донести сундук», — сказал Джордж. «Вы ведь на пароход?» «Да, еду в военную академию». «Только что приняли?» 2 месяца назад», — кивнул Ори. «Ну надо же!» — воскликнул Джордж, снова усмехаясь. «Меня тоже». Он отпустил лопнувшую веревочную ручку. Ори пришлось отпрыгнуть, чтобы сундук не отдавил ему ногу. Юноша протянул Ори руку. «Джордж Хазард из Пенсильвании. Там есть один небольшой городок, про который вы, наверное, и не слышали. Лихай Стейшн. Ори Мейн из прихода Джеймса Санти, Южная Каролина». Пожимая руки, они посмотрели друг другу в глаза. Ори почему-то сразу показалось, что с этим задиристым маленьким Янки вполне можно подружиться. В нескольких шагах от них отец Джорджа распекал служащего, который остался в стороне, когда началась драка. Тот громко оправдывался, что не отвечает за то, что происходит на пирсе. Тогда старший Хазард с возмущением заявил: «Я запомнил ваше имя и потребую расследования, обещаю». Продолжая хмуриться, он подошел к своей семье. Жена принялась его успокаивать, что-то негромко говорила ему, поглаживая по руке. Потом Джордж откашлялся и вежливо представил всех друг другу. Уильям Хазард был суровым, импозантным мужчиной с солидной внешностью. Из-за изборожденного морщинами лица он выглядел лет на 10 старше своей жены, хотя это было не так. Кроме сыновей, с которыми Ори уже познакомился, в этой семье была еще дочь Вирджилия, как предположил Ори, старшая из детей – и малыш лет 6 или 7. Мать называла его Уильямом, но Джордж предпочитал звать брата Билли. Мальчик постоянно теребил высокий воротник, доходивший ему до мочек ушей. Такие же воротники были у всех мужчин, включая Ори. На брата Джорджа карапуз смотрел с немым обожанием. Как старший из братьев, Стэнли в будущем встанет во главе нашего металлургического завода», — пояснил Джордж, когда они с Ори тащили сундук на пароход. «У него просто нет другого выхода. Не может быть и речи о том, чтобы он занялся чем-то другим». «Металлургического, вы говорите?» «Да, наша семья делает железо уже 6 поколений. Раньше компания называлась «Домны Хазарда», но отец сменил название на «Железо Хазарда». Мой старший брат пришел бы в восторг. Его интересует все, что связано с наукой и разными механизмами». «Значит, вы тоже второй сын?» – спросил отец Джорджа, поднимаясь на борт с остальными членами семьи. «Да, сэр. Мой брат Купер отказался от приглашения Академии, так что вместо него поехал я». Больше Ори ничего не добавил. Незачем было упоминать о семейных ссорах и рассказывать чужим людям о том, как Купер, которым Ори восхищался, постоянно разочаровывал и гневил их отца своим независимым поведением. «Значит, вам повезло», – заявил старший Хазард, опираясь на свою трость. «Кто-то считает Академию прибежищем аристократии, но это чушь, всего лишь газетная утка. Настоящая цель Академии в том, чтобы давать самое лучшее образование, какое только можно получить в Америке». Он так четко произносил каждое слово и расставлял акценты, что можно было подумать, будто делает официальное заявление. Его дочь подошла ближе. Это была неулыбчивая девушка лет 20 с почти квадратным лицом, испорченным несколькими оспинами. Для платья из расшитого батиста с буфами на плечах и зауженной талией она была, пожалуй, чересчур полногруда. Дополняли наряд перчатки и капор, украшенный цветами. «Не будете ли вы столь любезны повторить свое имя, мистер Мэйн?» – сказала мисс Хазард. После такого витиеватого вопроса Ори уже не удивлялся тому, что эта девушка не замужем. «Ори», – ответил он и произнес имя по буквам. А заодно объяснил, что его предки были в числе первых поселенцев, приехавших в Южную Каролину, и что он третий в их роду, кого назвали Ори. Имя это представляет собой искаженную версию обычного для гугенотов имени Хори, которое произносится так, будто первой буквы вовсе нет. Темные глаза Вирджилии смотрели на него с вызовом. «А могу я поинтересоваться, каким делом занимается ваша семья?» Ори мгновенно насторожился, прекрасно понимая, к чему она клонит. «Мы владеем рисовой плантацией, мэм, довольно большой и вполне процветающей». Он сразу почувствовал, что его ответ прозвучал излишне хвастливо, но к этому его вынудило высокомерие девушки. «Тогда можно предположить, что и рабы у вас есть?» На лице Ори не отразилось и тени улыбки. «Да, мэм, больше 150. Без них мы не смогли бы выращивать рис». «Пока на юге сохраняется рабство, мистер Мэйн, эти края так и будут отсталыми». Мать коснулась руки дочери. «Вирджилия, сейчас ни время и ни место для подобной дискуссии. Твое замечание невежливо и звучит не по-христиански. Ты ведь совсем не знаешь этого молодого человека». Девушка моргнула, и это, похоже, было единственное извинение, на какое мог рассчитывать Ори. «Провожающие на берег! Провожающие, сойдите на берег, пожалуйста!» Пронзительно зазвонил колокол. Джордж горячо обнял Билли, мать, отца. Потом неловко пожал руку Стэнли и просто сказал «До свидания, Вирджилии». Вскоре пароход снялся с якоря. Родные махали руками с причала. Они исчезли из вида, когда пароход двинулся вверх по течению. Двое путешественников переглянулись, осознав, наконец, что остались одни. 17-летний Джордж Хазард счел себя обязанным принести извинения молодому южанину. Он совсем не понимал свою старшую сестру, хотя и догадывался, что она злится на весь мир из-за того, что не родилась мужчиной со всеми их правами и возможностями. Этот гнев не позволял ей вписаться в общество. Она была слишком резка, чтобы обзавестись поклонником. И еще молодой пенсильванец не разделял взглядов своей сестры. Он вообще никогда не задумывался о рабстве. Несмотря на то, что многие говорили о его недопустимости, оно существовало. И он не собирался ломать над этим голову. Колеса пароходов взбивали в пену, освещенную солнцем, воду. Причалы и дома Нью-Йорка исчезли за кормой. Джордж искоса поглядывал на Ори, который чем-то напоминал ему старшего брата. «Сначала хорошенько подумай, а уж потом делай». Впрочем, была между ними и серьезная разница. В отличие от самодовольной и явно вымученной улыбки Стэнли, Улыбка Ори была открытой и искренней. Джордж слегка откашлялся. «Моя сестра вела себя неучтиво». Он увидел, как напряглись плечи Ори, когда он только упомянул о сестре, но тон его голоса успокоил южанина. «Она что, аболиционистка?» «Навряд ли. Во всяком случае, открыто об этом не заявляет, хотя кто знает. Надеюсь, вы не приняли ее слова близко к сердцу, ведь они не относились лично к вам. Думаю, она могла бы наговорить дерзости любому из ваших краев. Просто вы первый южанин, с которым она столкнулась. В Пенсильвании их не слишком много. Я и сам не припомню, встречал ли там кого-нибудь из ваших. Зато в Академии встретите многих. И хорошо. Мне любопытно узнать, какие они на самом деле. У меня, конечно, есть свое представление. Интересно, какое? Ну, что южане – это люди, которые едят свинину с капустой, дерутся на ножах и плохо обращаются с неграми». Несмотря на довольно оскорбительное для него описание, Ори сумел увидеть в нем попытку пошутить. «Все это верно в отношении некоторых южан, но уж никак не всех. По-моему, из-за таких стереотипов и рождается непонимание». Он немного подумал. «У меня ведь тоже есть свое представление о Янке». «Не сомневаюсь», – усмехнулся Джордж. «Я весь внимание. Янки изобретатели на всякие мудреные штуковины и всегда готов околпачить своего соседа в суде. Он дерзок, при каждом удобном случае постарается продать вам складной нож или оловянную посуду. Но чего ему хочется больше всего, так это обобрать вас дочисто». Джордж расхохотался. «Но парочку таких янки я встречал. Мой отец говорит, что янки сейчас пытаются управлять всей страной. Так же, как много лет нами командовала Виргиния». Тут же парировал Джордж. Ори вцепился в отполированные поручни. «Послушайте, нет, вы только взгляните туда». Джордж решил, что если они хотят стать друзьями, то тему следует немедленно сменить, и показал на корму, где, прикрываясь зонтиками, хихикали две молодые пассажирки. Женщина постарше, сопровождавшая их, заснула, сидя на скамье. У Джорджа дома уже были романы с двумя девушками, и он чувствовал себя опытным в амурных делах. «Может, подойдем, поговорим с ними?» Ори порозовел и покачал головой. «Идите, если хотите. Я не слишком галантный кавалер». «Не любите заигрывать с красотками?» «Просто не умею», – смущенно признался Ори. «Ну, тогда вам лучше поскорее научиться, а то пропустите половину радости жизни». Джордж прислонился к леерам. «Хотя, думаю, не стоит с ними заговаривать. Все равно до Вестпойнта серьезного романа не заведешь». Он замолчал, наконец-то дав волю тревоге, которая нарастала в его душе с той самой минуты, как он покинул родной дом. Вся его семья сейчас осталась в этом большом городе. Отец начнет заключать сделки, мама с остальными детьми будет наслаждаться ресторанами, музеями и театрами. А он отправлялся неизвестно куда, навстречу неведомому будущему, к тому же одинокому. Даже если он выдержит суровую дисциплину Академии, пройдет целых 2 года, прежде чем он снова увидит Лехай Стейшн. Кадетам давался всего один отпуск между 2-м и 3-м годами обучения. Разумеется, до того, как он заслужит право на эти маленькие каникулы, ему придется преодолеть немало трудностей. Поговаривали, что учеба в Академии очень сложна, но еще сложнее было вынести издевательства старших курсантов над желторотыми первокурсниками. Академию часто критиковали за попустительство дедовщине. Обычно критика исходила от демократов, которым была ненавистна сама идея Академии, как ненавидел ее старый Гекори. Прозвище генерала Эндрю Джексона, 7-го президента США. Пароход шел вверх по течению. Вдоль берегов тянулись бесконечные живые изгороди, сверкающие на летнем солнце ярко-зеленой листвой. Нигде не было видно ни единого признака человеческого жилья. Края казались дикими и заброшенными, и Джордж от души порадовался, что рядом с ним находится человек, обуреваемый такими же сомнениями и страхами перед неизвестностью, которая ждала их впереди.